Трактат о судьбе. Вот тема, которая касается всех без исключения. Сколько живы люди на свете, столько и размышляют по этому поводу. В результате написано сотни мудреных книг, однако умные мысли не приближают нас к ясному пониманию обсуждаемого. Напротив, вполне очевидно, что уйма противоречащих друг другу высказываний ничего не проясняют нам в судьбе, но только затемняют и запутывают вопрос. Если обойтись без философской зауми, то судьба – это представление о некой непостижимой силе, управляющей жизнью. Чаще всего за судьбой в представлении человека стоит Бог. Однако посмотрим внимательно на эту троицу – судьба, жизнь, Бог. Просто судьбы не бывает, она чья-то, она всегда относится к чьей-то жизни. Просто жизни по отдельности без судьбы тоже не существует. Однако и судьба, и жизнь есть проявление в нас Бога, посему третьих слов означают нечто одно и то же, какой-то неподвластный нашему пониманию процесс, не объяснить, не понять который мы не в состоянии, ибо границы нашего мышления мешают нам сделать это. Один человек рисовал в компьютерной программе одну и ту же картинку. Когда у него спрашивали, зачем он занят этим мартышкиным занятием, ведь рисунок можно скопировать сколько угодно раз, человек лишь смотрел в пол и тихо улыбался. Такова была его судьба на данном отрезке времени. Таково было его дао, а против дао не попрешь. Другой человек 40 лет ходил по утрам на одну и ту же работу и столько же лет по вечерам возвращался домой. А потом он ушел на пенсию и, как римский сенатор в отставке, выращивал капусту на своем дачном участке. Зачем он 40 лет ходил на службу и как это связано с капустой и прочими овощами? Нет ответа, кроме дежурного. Такова его судьба, а против судьбы мы бессильны что-либо предпринять. Изменить судьбу невозможно, потому она судьбой называется. Дао стороной не обойдешь и на кривой козе не объедешь. Судьба, рок, провидение, дао, жребий, фатум, карма, участь, доля. Что об этом думает его величество народ, который всегда прав? Народ много чего думает, но подавляющее большинство высказываний свидетельствует. Судьба, как предопределенность, есть данность нашего существования, и с этим ничего не поделаешь. Ибо от судьбы не уйдешь, чему быть, того не миновать, а линии жизни с ладони не стираются даже пемзой. Чтобы человек не воображал о себе, чтобы не предпринимал в обход этой непонятной силы, он не властен что-либо изменить, поскольку все его мысли и все его предприятия по изменению судьбы в его судьбу включены заранее. И потому человек говорит, судьба смеется. Человек думает одно, а случается другое. И никто не избежит того, что ему предназначено. Философы называют это то детерминизмом, то предопределением и спорят о нюансах словесных толкований до сих пор. Однако это утверждение не единственное. Имеет место и противоположная по смыслу идея. Нет никакой судьбы, мы сами хозяева своей жизни, что хотим, то и творим или вытворяем. Но посмотрите внимательно на подобные высказывания. Каждому человеку судьбу создают его нравы. Не жалуйся на судьбу, жалуйся на себя. И яму, в которую человек падает, он роет себе сам. Высказываний, ставящих человека выше его жизни, судьбы и Бога, неизмеримо меньше. Их практически сгулькин нос, что наводит на некоторые размышления и пробуждает скепсис. Дело в том, что нравы, себя и рытье ям судьбой как раз и определяются. Философы называют это свободой воли. Но не входит ли эта самая свобода воли в судьбу в качестве бесплатного приложения? Судить об этом можно как угодно, а вот ответить на сей вопрос невозможно, не в нашей компетенции. Наконец, мудрость веков допускает и третий вариант взаимоотношений человека и его судьбы, указывающий на то, что взаимоотношения таковы имеются. Что судьба есть, но она сама постоянно видоизменяется и зависит от множества предыдущих факторов. Это следствие миллиона действующих на судьбу причин. Разумеется, влиять на судьбу и в этом случае также невозможно ни своим отношением к ней, ни своими поступками по ее изменению. Как ни крути, но все равно покорного судьба ведет, а непокорного тащит, независимо от того, подчинена наша жизнь причинно-следственной зависимости или это все выдумки. Короче, сделай все, что можешь, а в остальном положись на судьбу. И тогда возможны следующие ситуации. Смелым помогает судьба, и покорись беде, и беда покорится. Похоже, учение о карме индусов как раз об этом и талдычит. А вот третий человек с успехом занимался бизнесом и зарабатывал жуткое количество денег. Когда у него спросили, зачем ему столько, ведь истратить их невозможно, к тому же никто не знает, будешь или не будешь ты жив завтра. На что человек лишь молчал в недоумении, не зная, что ответить. Таково было его дао, такова была его судьба. Как мы уже отметили, за судьбой стоит фигура Бога. Но как человек с ним обходится? Довольно удивительно. Как Бог даст, говорим мы порой. Это означает примерно следующее. Ладно, я всегда делал то, что хотел, но сейчас у меня чего-то ничего не клеится, поэтому давай, Бог, действуй, я тебе разрешаю. Вот какое у нас отношение к судьбе. Когда нам удобно, мы считаем, что судьбы нет, все от нас зависит, и наша жизнь – это наша заслуга. А когда нас по жизни прижимает, вспоминаем о судьбе и Боге, и требуем, просим, умоляем или смиряемся. Вот такие мы люди хитренькие. Все хитрим-хитрим, а в результате сами себя обманываем. Судьбу обозначают еще двумя словами – это цель и причина. Но у природы нет цели, как и нет причины. Природа есть сама по себе и не нуждается в умственных подпорках. Однако пока общепринято и все еще считается, что природа сама по себе, а мы сами по себе. Поэтому мы размышляем то о предопределенности судьбы, то об определенности детерминизма, то о причинно-следственных хитросплетениях кармы, то о свободе воли, постоянно забывая, что мы сами результатом этого неведомого закона являемся. Пока мы с важным видом печемся о судьбах мира, а мир непрерывно заботится о нашем существовании. Или давайте порассуждаем на тему кармы. Говорят, что жизнь человека складывается из череды причинно-следственных эпизодов, в которых он участвует. И каждый последующий эпизод зависит от нашего предыдущего выбора. Но есть ли выбор? Допустим, идете вы по улице, тут перекресток. Если вы повернете налево, у вас украдут сумочку, если направо, вам встретится прекрасный принц. При этом и принца, и вора вы выбираете сами, решив, куда вам свернуть. Но вы можете не сворачивать. Можно ли доказать или опровергнуть существование сего пресловутого выбора? В общем, кому что нравится и кто во что горазд. Итак, предопределенность или, если хотите, детерминизм. Каждый наш чих заранее предопределен. Возможно, он предопределен еще до нашего рождения. Идея свободной воли. Хочу чихаю, хочу не чихаю. Карма. Чихну, если в носу засвербит, а не засвербит, не чихну. Между прочим, вариант кармы, по-моему, ближе всего подходит к истине, ибо примеряет в себе изложенные выше крайности. Порассуждать-то о тайнах мира полно любителей. Только не в состоянии человек ответить на вопрос, есть ли у него судьба или ее нет, и если есть, что она такое. Причина кроется не в сложности вопроса, а в том, что он не имеет ответа, вернее, сам вопрос бессмыслен, ибо коренится в представлении о том, будто мы нечто отдельное от всего остального. Допустим, мы считаем, будто ведет нас по жизни некая сила. А вдруг нет никакой такой особой силы? Что если мысли о судьбе, мысли о том, что есть некие мы, а у нас есть некая судьба, это всего лишь проявление нашей интеллектуальной гордыни? И тогда наберемся мужества и скажем, человек, окружающий его природа, человек и его реальность, человек и его судьба, все это одно и то же, а судьба, оставим ее поэтам и философам, пусть развлекаются. Если человек неотделим от мира, если он един с ним, отдельный от всего прочего судьбе просто негде поместиться, кроме как в его мыслях, ведь до этого мы размещали ее в зазоре между нами и всем остальным. Но все вокруг, внутри и снаружи, происходит само собой. Летит в небе птица, смеется ребенок, распускается цветок. Просто все течет и все изменяется, а мы сами часть этого потока и часть перемен. Искать же причины непонятного в непонятном так же бессмысленно, как искать следы на воде. А еще один человек собирал зажигалки. И не просто зажигалки, а зажигалки зеленого цвета. Их у него было около сотни. На вопрос о том, зачем ему столько и почему зеленый, он ничего не мог ответить. Просто таково было его дао. Относительно свободы воли у религиозных людей имеются два расходящихся в деталях мнения. Одни утверждают, что на все воля его, а свобода воли – это иллюзия разума. Другие говорят примерно то же самое. На все воля Бога, но свобода воли тоже почему-то имеется. В общем, свобода воли есть, но она целиком зависит от воли Бога. Бог захочет, есть свобода воли, не захочет, нет такого предмета. Если кто-то будет доказывать вам, что судьбы не существует, в этом и будет заключаться судьба этого человека на данный момент времени. Я не верю в свободу воли. Я против свободы воли, поскольку она отрицает судьбу, совершенно очевидную для меня вещь. Свободы воли чьей? Свободы воли кого? Вас? А вы кто? У вас есть свобода воли. То есть имеется двое, вы и ваша свобода воли, которой вы владеете. У вас в голове живет маленький человечек и проявляет вашу или свою свободную волю, иначе вопрос, чья свобода воли, повиснет в воздухе. Но нет у нас в голове маленького человечка, принимающего за нас наши решения. Того, кто изображает из себя нас. Нет двоих, он существует только благодаря особенности нашего мышления. Это не я пишу трактатик о судьбе, а при помощи меня этот трактатик пишется. Пишется посредством меня. Это как перо в руках того, кто пишет. Мы — это пищи принадлежности, а то, что ими написано, — это мир, действительность, реальность. Но кто пишет? Кто для нас и с нашей помощью сочиняет всю эту реальность? Кто одновременно пишет всеми существующими в мире ручками? Неведомо. И ведь это может быть даже не кем-то, а чем-то. В любом случае, мы не понимаем, что сие такое. Что касается воли, воля есть у каждого из нас, но она не чья-то, а общая, одна на всех. А вот пятый человек решил написать трактат о судьбе. Когда он сам себя спросил, зачем я это делаю, этих трактатов и без того целая куча, то ничего не мог придумать свое оправдание. Кроме фразы «Наверное, таково мое дао».